Дэниел печально улыбнулся и навел на Саманту пистолет. «Нет!» — прохрипела Линда. Внезапно Саманта тоже улыбнулась, резко толкнула палку вперед и отпустила ее. Дэниел сделал шаг назад, и нога его повисла в воздухе. Он находился на самом краю скалы, на 20 футов, возвышавшейся над другой лесной тропинкой. Пел вскрикнул, упал на спину и покатился вниз по каменистому склону скалы. Жив он или нет, в то мгновение Линде было все равно. Потом она все-таки решила, что, скорее всего, он выжил. Саманта, поморщившись, глянула вниз, а затем помогла Линде подняться. «Нам нужно идти, сейчас же», и повела ее еще дальше в лесную чащу. Саманта чувствовала страшную усталость и сильную боль во всем теле. Тем не менее, она делала все, чтобы не позволить Линде упасть. Линда была бледна, как смерть, но сильное кровотечение прекратилось. Боль, должно быть, у нее мучительная, но идти-то она все-таки может. Линда что-то прошептала. «Что ты говоришь?» «Я думала, ты меня бросила». «Я бы тебя никогда не бросила, но у него пистолет. Мне нужно было перехитрить его». «Он все равно нас убьет». В голосе Линды все еще звучало изумление. «Нет, не убьет, не болтай. Нам нужно где-нибудь спрятаться. Я больше не могу идти. Там внизу на берегу есть пещеры. Мы сможем спрятаться в одной из них, пока сюда не приедет полиция. Кэтрин уже отправилась за нами. Они нас найдут». «Нет, я не смогу. Это очень далеко». «Не так уж и далеко. Мы дойдем». Они прошли еще футов 50, и Саманта заметила, что Линда начала спотыкаться. «Нет, нет, я не могу. Мне очень жаль, но я не могу больше идти». Саманта из последних сил протащила Линду еще 20 футов и так камнем рухнула на землю. Причем на самом неудачном месте, на поляне, которая видна с сотни ярдов вокруг. Здесь Пэл сразу их заметит. Линда что-то шептала. «Что ты говоришь?» — спросила Саманта. Она наклонилась к ней ближе. Линда беседовала не с ней, а с Иисусом. «Пошли, нам нужно идти». «Нет, нет, иди одна, пожалуйста, я на тебя не обижусь. Ты искупила вину передо мной. Минуту назад ты спасла мне жизнь, мы квиты. Я прощаю тебя за все, что случилось тогда в Сисайде. Я не сейчас, Линда!» Оборвала ее Саманта. Линда попыталась встать, но тут же снова рухнула на землю. «Не могу». «Ты должна! Господь позаботится обо мне, а ты иди. Вставай!» Линда закрыла глаза и начала читать молитву. «Ты не должна здесь умереть, вставай!» Линда сделала глубокий вдох, кивнула и с помощью Саманты поднялась. Женщины свернули с тропы и сквозь кустарник стали пробираться по направлению к небольшому оврагу, перешагивая через толстые, вылезшие из земли древесные корни. Они находились на выступе скалы, на 50 футов возвышающемся над океаном. Шум прибоя здесь был оглушительный и напоминал грохот мотора реактивного самолета. Свет заходящего солнца заливал все вокруг ослепительным оранжевым сиянием. Саманта прищурилась и увидела, что овражек совсем недалеко. Они спрячутся там среди кустов, укроются листьями. «У тебя великолепно получается. Еще несколько шагов. В общей сложности 20. Вскоре их осталось всего 10. И вот, наконец, они достигли убежища. Оно оказалось гораздо глубже, чем предполагала Саманта. Они смогут там надежно укрыться». Она начала осторожно опускать Линду вниз. Внезапно раздался хруст веток, и из-за деревьев появилась человеческая фигура, направившаяся прямо к ним. «Нет!» — крикнула Саманта, и, выпустив из рук Линду, которая заскользила вниз по склону ямы, схватила небольшой камень. Жалкое оружие против такого чудовища, как Дэниел Пелл. А потом, узнав Кэтрин Дэнс, истерически рассмеялась. Кэтрин присела рядом с ямой и прошептала: «Где он?» Сердце Саманты готово было вырваться из груди, и она одними губами произнесла: «Не знаю». Затем чуть громче: «Мы видели его недалеко отсюда. Он, кажется, ранен, но вполне способен передвигаться». «Он вооружен?» «Кивок. У него пистолет и нож». Дэнс огляделась вокруг, прищурившись от слишком яркого солнца, попыталась оценить серьезное состояние Линды. «Опустите ее туда», — кивнула на овражек, — «пусть лежит на спине, надавите чем-нибудь на рану». Совместными усилиями они спустили Линду в яму. «Пожалуйста, останьтесь с нами», — прошептала Саманта. «Не беспокойтесь», — ответила Кэтрин, — «я никуда не ухожу». Глава 55. Уинстон Келлок находился немного южнее их. Вдвоем с Кэтрин Дэнс они покинули Пойнт Лобос-Ин и отправились по кровавому следу, но у развилки большой лесной тропы потеряли его. Там они разделились. Дэнс пошла направо, Келлок налево. Кэтрин бесшумно продвигалась по кустам, стараясь не выходить на тропу,